Глава 11. Битва за империю. Азиатский берег Босфора, близ Абидоса. Злая весть о том, что случилось под Хрисополем, дошла до самовольно обувшегося в пурпурные сапоги лучшего полководца империи Варды Фоки через 2 дня после того, как великий князь Владимир посетил Святую Софию. Сказать, что бывший доместик Схол и магистр империи, а ныне самоназванный ее император, разгневался, все равно, что назвать горный поток вешним ручьем. Огромный, великаном под стать Варда Фока, впал в такую ярость, что только его армянские стражники и триоты осмелились остаться с ним рядом. Лучший воин Византии рычал, ревел, будто черногривый африканский лев. Его можно было понять. Совсем недавно он, непобедимый полководец, принимал знаки покорности от имперских фем, зажав двуличного Василия в тисках своих армий, как лису в норе, и знал, что не позже осени изголодавшаяся чернь, подстрекаемая многочисленными союзниками Варды в столице, восстанет, и Варде останется лишь войти и воссесть на императорский трон, прихлопнув Василия, как обнаглевшего комара. И единственным вопросом, который пришлось бы тогда решать новому Василевсу, оставить ли рядом с собой соправителя Константина или вырвать ему глаза, как это сделали с братом Варды Львом, и выслать в самый дальний из монастырей империи. Теперь же, после разгрома под Хрисополем, Варда не только лишился значительной части войска, но и подорвал свою репутацию непобедимого, а следовательно, богоизбранного полководца и властителя. Следовало ожидать, что многие отойдут от Варды, предпочтя со стороны наблюдать за схваткой и позже принять сторону победителя. А другие, не поддержавшие Василия лишь потому, что не были уверены в его способности победить Варду Фоку, теперь с готовностью встанут под знамя законного императора. Значит, времени у Варды в обрез. И первое, что он должен сделать, взять, наконец, упорно сопротивляющийся Абидос и установить полный контроль над Гелеспонтом. Ныне Дарданеллы, 65-километровый пролив, соединяющий Эгейское и Мраморное море. Лев Мелиссин, которому Варда поручил взятие города, надежд не оправдывал. Не исключено, что тоже тянул время. Род Мелиссинов могущественный и не слишком дружный с Василием. Но и с Вардой они не более чем временные союзники. Стоит Варде дать слабину, и союзник станет врагом. Опытнейший полководец Варда был уверен, что там, у Абидоса, все и решится. Если город падет, вскоре падет и Василий. Наверняка враг Варда и сам это понимает. А не понимает, так объяснят. К сожалению, не все достойные военачальники на стороне Варды. А это означает, что Василий, использовав все доступные силы, в считанные дни должен переправиться через Гелеспонт и двинуть армию на помощь осажденным. Хорошо бы Варде опередить врага и не дать ему переправиться через пролив, но еще важнее — захватить Абидос. А уж победить Василия, никчемного полководца, Варда всегда сумеет. Ядро его войска — закаленные в боях ветераны, а лучшие из них — ивиры и грузины. Ивиры — армяне. Что может противопоставить им Василий? Столичные тагмы фемных кое-как обученных стратеотов. Однако медлить тоже не стоило, посему самозванный претендент на императорскую должность немедленно скомандовал общий сбор и двинул свое войско к Гелеспонту. Захватить армию Василия на переправе лидеру мятежников не удалось. Император, пусть и проигравший позорную войну в Болгарии, дураком отнюдь не был. Сборное войско, ядром которого без сомнения являлись русы и состоявшее большей частью из иноземцев императорская гвардия, начали переправу на 3-й день после победы под Хрисополем и управились сравнительно быстро, за 2 дня. Прикрывали десантирующихся боевые драмоны с огненосными орудиями. Однако не потребовалось. Флот Варды как стоял под Абидосом, блокируя пролив, так там и остался. К осажденному городу Василевс Василий прибыл на день раньше, чем его мятежный полководец. Заправлявший осадой Лев Мелисин повел себя правильно, не отступил, но взять город больше не пытался. Занял глухую оборону. Вопреки ожиданиям, автократор Василий не ударил по его армии сходу, а приказал на приличном отдалении разбить лагерь, поставить царский шатер и занялся муштрой. То бишь взялся гонять воинство на предмет отработки совместных действий. Воеводы русов, которым не терпелось вступить в драку, по этому поводу ворчали, но Владимир, поглядев на маневры императорской фаланги, действия императора одобрил. Слаженность у ромеев было не больше, чем у киевского ополчения. Впрочем, в отличие от ополчения, византийская кавалерия и пехота по большей части состояли из профессиональных воинов, которые могли сыграться намного быстрее ополченцев. А по вечерам Василевс приглашал к себе в шатер Владимира и Духарева, последнего в качестве переводчика, хотя мог бы выбрать толмача и получше, и вел со своим будущим крестником душеспасительные беседы, в основном о предназначении государя. Прибывшее в скорости главное войско Варды тоже не полезло в драку с марша. Мятежный полководец взял паузу, чтобы отдышаться, сориентироваться и занять позицию повыгоднее. И занял. «Государь, — вещал император Ромеев, — подобен солнцу для подданных своих. Люди взирают на него и ждут от него милостей, но не им-то должен угождать архонт, а Господу, который избрал тебя и даровал тебе право царствовать. Пусть случилось сие еще в те времена, когда не знал ты истинной веры, но Господь знал и уже уготовил тебе великую участь». «Спасти шкуру Василия II», — мысленно комментировал императорский монолог Духарев. Но Владимир внимал глуховатому голосу Василевса вполне благосклонно. «Кто стал бы спорить, услышав, что ты избранный? Ведомой рукой Господа, считай, с самой колыбели. Он, Господь наш, поставил тебя словно город на горе, чтобы народ, населяющий твою землю, приносил тебе дань и полагался в беде на крепость твоих стен», — говорил Василий, время от времени осеняя себя крестом. «Но если хочешь ты, чтобы царство твое было вечно и несокрушимо, как царствие его, то лишь Господу должен ты молиться и лишь его заповеди сохранять, и ему прокладывать пути десницей крепкой». И вновь Владимир кивал, принимая, и даже лицом светлел. Еще бы, такие перспективы открывал перед ним византийский монарх. «И враги твои падут, и ненавистники твои будут лизать прах пред твоими ногами. И тень твоя покроет подвластные земли, а корень твой будет крепок, и плоды его многочисленны. И станет твой род царствовать и прославить тебя, славного и угодного Господу в веках». Духарев старательно переводил и не верил Василию ни на грош. Слишком уж нравоучительным, преподавательским был тон императора. Но Владимир был куда более благодарным слушателем, чем Духарев. Он внимал. Да так одухотворенно, что Сергею казалось, великий князь видит дальше переводимых Духаревым слов. На второй день после прибытия в Варды-Фоки Духарев и Владимир, как обычно, появились у императорского шатра, но стража их не пустила. Правда, со всей доступной вежливостью, дабы не оскорбить могучего союзника. Задержка была недолгой. Из дверного полога выскользнул смуглый человечек, прячущий лицо под капюшоном плаща, а за пазухой увесистый мешочек. Не с медью, надо полагать, а с чем-то более серьезным. Один из гридней, сопровождавших Владимира, развлечения ради заступил ему дорогу, однако из царского шатра тут же появился разряженный евнух из числа императорских приближенных и злобно заорал промейски, требуя человечка пропустить. Гридень вопли не понял, но подвинулся. «Иди, Симеон», — напутствовал евнух человечка, — «сделай, что обещал, и узнаешь щедрость Бога почитаемого. До конца жизни ни в чем не будешь испытывать нужды». «О, как!» — подумал Духарев, провожая взглядом закутанную в серый плащ спину. «Если то, что он спрятал денюжки, то это, надо полагать, аванс, и не слабый. Интересно, за какую услугу наш друг-император готов отвалить такие деньжищи?» Евнух же сменил грозное выражение на умильное, обернулся к Владимиру и сладеньким голоском попросил его и Духарева проследовать в шатер. Но на сей раз душеспасительная беседа была короткой. Василий, наконец, решил повоевать. Выдвинулись они в начале второй стражи. Не вся армия Василия, только лучшие части. От русов действовать должен был Богуслав. Основное войско Владимира решено было поберечь. И, к удивлению Духарева, предложил это сам Василий. Правда, узнав, в чем состоит план императора, план скорее психолога, чем военачальника, удивляться перестал. Богуслав с 70 сотнями дружинников Владимира, действовавший в связке с монахом, был поставлен в авангарде. Задача — скрытно подобраться к кораблям мятежников, а кораблей были сотни, напасть на охрану и создать панику. А затем отойти в сторону, предоставив дело пехоте. По сведениям разведки, на берегу находились не более 3000 военных моряков Варды, остальные спали прямо на кораблях. Дозорные имелись, само собой, и караульные части в полном боевом тоже. Но мятежники расслабились. Бездействие противника снизило бдительность. Дисциплина тоже упала. И вообще с приходом Варда его воинство, судя по разведывательной информации, почувствовало себя чересчур уверенно. Мол, теперь инициатива принадлежит им. Непобедимый Варда Фока сам решит, когда дать бой. Еще вечером в составе разведывательного дозора Богуслав подобрался к кораблям мятежников поближе и убедился, что укрепления на берегу имеются. Но вполне преодолимые. Так, загородка. Скорее, чтоб свои не разбежались, чем для защиты от нападения. Поразмыслив, Богуслав изменил традиционный расклад, предполагавший сначала обстрел, потом атаку конницы. Его вариант — подобраться как можно ближе к лагерю, безлунная ночь очень кстати, а затем налететь латной конницей и пройти вдоль берега 500 метров, мятежники разместились вольготно, рубя всех, кто подвернется. Если задуманное удастся, они пройдут через весь лагерь, можно сказать, на одном дыхании. «Передайте Гриде», — сказал Богуслав сотникам, — «раненых подбирать, но по возможности. Задержимся, окажемся в разворошенном осином гнезде». Хотя, если все пойдет как задумано, потерь быть не должно. Не успеют ромеи навалиться. Так и сделали. Шагом, осторожненько, в полной темноте, но по хорошо разведанной дороге, ориентируясь исключительно по звукам, Грить Богуслава и хузара-монаха вышли к цели. Хузары двинулись дальше, чтобы распределиться вдоль берега и после прохода русов закидать стрелами из темноты всполошившихся мятежников. Богуслав остановился, сотни тоже. Даже почти в темноте никто не сбился, не смешал рядов. Выучка. Рука привычно потянулась к рогу и отдернулась. Ни к чему будить ромеев раньше времени. Поэтому Духарев просто послал коня вперед. Мягко, шагом, поскольку сотни тронутся не разом по сигналу, а последовательно, десяток за десятком. Ладно, получилось. Богуславу не требовалось света, чтобы видеть, как пришла в движение грить. Слуха достаточно. Теперь чуть быстрее, врысь. Передовая шеренга тоже ускорилась. Вся первая полусотня, стремя в стремя, и вторая полусотня на два корпуса позади. И дальше. Только когда до врага осталось шагов 50, караульщики ромеев, услышавшие топот копыт, вскочили и уставились во тьму. Само собой, не увидели ничего. Света факелов хватало на то, чтобы отодвинуть стену тьмы шагов на 10, но за пределами освещенного пространства мрак становился еще непрогляднее. Ну, храни, Господи! Богуслав завыл по-волчьи и дал жеребцу свободу. 10 быстрых ударов сердца, еще более быстрый посыл, и жеребец взмыл вверх, перелетая через оградку в 3 локтя высотой. И вместе с ним еще 50 боевых коней. Караул смели вмиг и помчались сквозь беспорядочный лагерь, коля и рубя, расходясь шире, чтобы дать возможность поработать и тем, кто позади. Богуслав успел зарубить 4, прежде чем лагерь закончился, и жеребец снова взмыл в воздух, перенося хозяина через низенькую оградку. В начале лагеря уже правили бал хузарские стрелы, тоже недолго. Подоспевшие вовремя императорские пехотные тагмы выплеснулись на берег и довершили разгром. Но еще раньше пешие лучники Василия принялись забрасывать сгрудившиеся в проливе корабли огненными стрелами. «Не подожгут», — уверенно заявил Йонах, на пару с Богуславом наблюдавший за работой имперских стрелков. «Стрел мало, кораблей много, а главное, под кораблями много воды. Не думаю, что наши хотят их поджечь», — произнес Богуслав. «А чего хотят?» «Отогнать от берега». «Зачем?» «Увидишь», — загадочно ответил Богуслав. От отца он знал все подробности плана автократора. Очень толкового плана, надо признать. Громкий рычащий звук покрыл шум схватки. И тотчас над Гелиспонтом вспыхнул красный цветок. И еще один, и еще. «Драмоны», — сказал Богуслав. «Пока мы тут шумели, они скрытно подошли к вражьим кораблям. Да помилует Бог этих несчастных! Теперь им не спастись!» Так и вышло. Спаслись немногие. Единицы. Флот мятежников, еще вечером накрепко заперший пролив, перестал существовать. Еще один неприятный сюрприз для Варды Фоки. Вдвойне обидный, потому что ночные нападения ввел в практику его дядюшка император Никифор. Духарев читал его трактат о военных хитростях. Толковая вещь. Не думаю, что Никифор Фока писал его сам, но наверняка по его заказу. Склонен предположить, что именно Никифор, настоящий полководец, и начал процесс реформирования византийской армии. Результат налицо. Арабы, теснившие византийцев, были отброшены назад, отвоеваны Крит, часть Месопотамии, Сирия, а также печальная для Руси победа Цимисхия над Святославом, в результате кои завоеванная русами Булгария перешла под протекторат Византии. Вообще устройство византийской армии при Никифоре и Иоанне Цимисхии Духареву казалось весьма осмысленным. Опора на коренных ромеев-стратиотов, которые, как и русы-дружинники, начинали обучение с самого детства и не видели себя иначе, как воинами. Ударная сила — катафракты, тяжелая конница, качественно превосходящая княжьих гридней просто потому, что у Киева не было таких возможностей и таких финансов, как у Византийской империи. Сравнительно небольшая армия профессионалов, которых императоры и полководцы всячески баловали и одаряли, в итоге оказалась куда эффективнее многочисленного ополчения. Что, на взгляд Духарева, у византийцев прихрамывало, так это пехота, которую использовали главным образом для инженерных работ, а в бою для прикрытия отступления кавалерии, в случае необходимости. Но в последние годы ситуация решительно поменялась. Мятежи порядком истощили человеческий ресурс империи, и сопротивникам пришлось прибегнуть к помощи наемников. И виры у Варды, русы у Василия. То есть практика найма чужеземцев-воинов не была новой. Но одно дело гвардия, а совсем другое — ядро армии. Порочный путь, неминуемо ведущий к ослаблению и гибели государства. Впрочем, такое государство, как Восточно-Римская империя, умирать будет долго, не один век. Так что и детям, и внукам Духарева хватит. А для Киева Новая политика определенно выгодна. «Немало их», — сказал Богуслав. Они с отцом расположились на возвышении близ императорского шатра. Дружина Богуслава осталась в резерве на охране лагеря. Отдыхала после ночной вылазки. Духарев глянул на холмы, где обосновалось воинство мятежников. «Могло быть и больше», — отозвался он. «За эти дни мы их порядком проредили». Армия императоров, на этот раз вместе с Василием был его брат Константин, расположилась на равнине. Собственно, пока императорскую династию один Константин и представлял. Восседал на коне в роскошных доспехах, сверкающий, как золотая шишка на троне василевцев. Старший брат все еще в шатре, так с утра и не показывался. Тысячи Владимира составляли правое крыло императорского войска. В центре — отборные отряды, ударная сила. Слева — фемные тагмы и легкая конница. Равнина — хорошее место для катафрактов. Однако, если Василий вздумает атаковать мятежников сам, то окажется в очень неудобном положении. Конница, которая атакует сверху, имеет явное преимущество над той, что нападает снизу. По этой и еще нескольким причинам позиция Варды, безусловно, более выигрышная. Василий это понимал, и не исключено, что ночная атака, стоившая Варде его флота, была еще и провокацией. Может Варда на такое повестись? Да легко. Ему ведь надо свой пошатнувшийся авторитет поддержать, иначе решит народ, что Бог на стороне Василия, и переметнется. Раннее утро, отличная погода. Солнышко неторопливо ползет вверх. Войско ждет, оба войска ждут. Этак можно и час простоять, и все 10. Жариться в доспехах на солнышке удовольствие маленькое. А придется, если предводители не дадут приказ наступать. Этак можно до вечера простоять, а завтра по новой. Зная Василия, Духарев готов был поклясться, что первым он не начнет. Пока вообще в шатре отсиживается. Так, а кто это у императорского шатра? Знакомая фигурка. Вчерашний человечек в плаще. Симеон. Только вот рожу теперь не прячет. Капюшон откинут, морда самоуверенная. Гляди-ка, итариоты его пропускают. Видно, крикнули из шатра. Нет, ну как он держится, этот Симеон? Словно магистр, никак не меньше. В царский шатер не вошел, вступил. Прямо как к себе домой. Со стороны вражеского войска донесся шум, и Духарев перевел взгляд. Отлично. Зашевелились мятежники. Варда Фока решил не ждать, когда Василий нападет на его стратегически выгодную позицию. Мятежное воинство покинуло холмы и двинулось на равнину. Двинулось вполне слаженно, разве что левый фланг чуть-чуть приотстал. Знамя Варды Фоки виднелось в центре. Справа Духарев разглядел значок склира. Надо полагать, это и есть склировы ветераны. Сам-то склир в тюрьме, а люди его, получается, на стороне его тюремщика. Духарев прищурился. А это кто? Не иначе, как знаменитые эвиры. Что ж, план императора Василия удался. Выманить Варду с подготовленной позиции, спровоцировать на атаку. И не дать ему действительно замечательному полководцу использовать свой талант. Никаких уловок и хитростей, маневров, засад и умелого использования рельефа местности. Сила на силу. Но было кое-что еще. Смуглый человечек, по-хозяйски ввалившийся в императорский шатер, не давал Духареву покоя. Что еще выродил по-византийски коварный ум Василия? Хочется верить, гадость эта не адресована Владимиру. Но проследить надо. Вдруг императору взбредет в голову избавиться от союзника, когда в нем исчезнет нужда. Так ли уж нужна Византии крещенная Русь? Эх, не ошибиться бы! Сергей отвел взгляд от наступающего войска Варды, им еще идти и идти, и посмотрел в сторону императорского шатра. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Василий в облачении катафракта с помощью слуг усаживается на коня. Рядом конный знаменосец и еще один с большой иконой Богородицы в сверкающем золотом окладе. Этриоты окружили Василевса, и вся компания двинулась на позиции. Процесс пошел. Так, а кого это выволакивают за ноги из царского шатра? Ба, старый знакомый, Симеон, то есть его труп. Да уж, щедро его одарили, ничего не скажешь. Хотя что там ему евнух обещал? До конца жизни ни в чем не будешь испытывать нужды. Так ведь и не придраться, не соврал без яичной. Сошлись красиво. Катафракты Варды на катафрактов Василия. Первые оказались покруче, перестроились клином и прошли насквозь. Императорская конница тоже не особо пострадала, на земле от силы с десяток тел, и с разбега накатилась на пехоту. Небось, хотели к вражескому полководцу прорваться. Василий пообещал хорошую награду тому, кто завалит лжеимператора. Не срослось, как накатилось и откатилось, и виры встали крепко. А вот кавалерии Варды удалось больше. Они взяли правее и вполне успешно ударили в левый фланг императорской армии. По пути их попытались придержать трапезиты, выскочили, осыпали стрелами, но безуспешно. Трапезиты — легкая конница. Катафрактам эти стрелы, как носорогу за сапожник. Конные постреляли и быстренько спрятались за фемной пехотой, в которую и врезался клин катафрактов Варды. Судя по знамени, им предводительствовал кто-то из фок. И предводительствовал неплохо, поскольку катафракты прорвали строй фемного воинства и, сменив вектор атаки, прорубались теперь к центру. А их успех на левом фланге успешно развивали трапезиты мятежников. Но дела Василия были не так уж плохи, потому что на его стороне играли русы Владимира. И играли отлично. Левый фланг армии Варды оказался в куда худшем состоянии, чем левый фланг Василия. Сначала над ним покуражились конные стрелки, степняки и хузары. Затем налетела тяжелая кавалерия и прошлась по шеренгам, как кабан по огороду. Пропахала, перемешала и зашла в тыл мятежникам. Жаль, что катафракты к этому времени уже отошли, иначе пришлось бы грузинам биться на два фронта. Но центр мятежников тоже не стоял на месте. Рванул вперед, явно целя на штандарты Василия. Две армии сошлись и перемешались. Позади мятежников бесчинствовал Владимир. Духарев видел его знамя. Катафракты Василия вернулись и наседали сбоку. Но Варда плевать хотел на периферию. Его интересовал лично император Василий. Ага, вон, кажется, и Константин вступил в бой. Двинул столичные тагмы навстречу прорвавшимся катафрактам Фоки. Остановил. Вроде бы. Но Варда со своими ивирами уверенно продвигался вперед. Еще минут 20 Рубилова, и он доберется до императорских этариотов. И насколько мог судить Духарев, этариотам придет хана. Маловато их, не удержат позиции. Может, пора Богуславу поднимать своих? Есть мысль получше, выслушав отца, сказал тот. Глянь-ка направо, где наши стоят. Точно, озарила Духарева. Нурман и Сигурда. Владимир оставил их прикрывать лагерь, но если Василия убьют, битву можно считать проигранной вместе с лагерем. Духарев стянул с пальца приметный перстенек с личной символикой. Кликнул одного из собственных гридней и велел. «Отдашь Сигурду. Скажешь, я велел передать. Спасай Василевса, ярл!» А Варда молодец. Чисто Наполеон. Выбрал главное направление и цель — добраться до Василия, и на нем сосредоточился. Это ж его персональная техника, любимый конек, личная атака на полководца противника. Так он в свое время и Склира разбил. А что Василий? Небось, уже догадался, по чью душу ломит сквозь его стратиотов Варда Фока. Но не бежит автократор. Тоже, наверное, понимает. Если даст дёру, то битва проиграна, и другой не будет. Даже не факт, что его в столицу пустят, узнав о разгроме. Нахрена константинопольцам проигравший? Они того приветят, на чьей стороне бог. Победители, то есть. А дело уже до этериотов дошло. Рубились в каких-то 500 шагах от Духарева. Но в лагерь мятежники пока не совались. Может, пора уже выдвигаться? Кидать в мясорубку собственную дружину Духареву очень не хотелось. Ну, наконец-то! Сигурд! 800 скандинавов, тяжелая пехота. Лучшая тяжелая пехота Европы. Однако сейчас они в Азии. Пусть до Европы рукой подать. Переплыть через Гелеспонд. Но грузины тоже хороши. Рослые, все как на подбор. Доспехи отличные, выучка еще лучше. Строй держит, залюбуешься. «Добрые воины», — похвалил Сигурд, которому в силу природного 200-процентного зрения картина боя была еще яснее, чем Духареву. «А сам что, воевода?» «Грить спешивать не хочу», — ответил Сергей. Сигурд кивнул. Признал довод, рявкнул команду, и нурманские сотни труссой двинулись спасать императора, которого обложили уже с трех сторон, и виры прорвались справа, рассчитывая взять Василия в кольцо. Эх, хорош Варда Фока! У него на ключевом участке не меньше 5000 элитных бойцов собралось, а вокруг Василия от силы 1000. От остальных Варда его отсек, даже от брата Константина и его тагм. Острый момент. И все видят. Вон Владимир изо всех сил рвется к центру событий, но медленно, катастрофически медленно, и Константин тоже упирается, прет к центру. И фемный стратег на левом фланге пытается собрать своих. Нурманы выстроились кабаном, перешли на бег. «Берегись, я иду!» — взревели сотни глоток. И виры проворно перестроились, встречая нового противника. Но удержать не сумели. Скандинавы свежие, азартные, а грузины сколько уже мечами машут без передышки? Меньше 1000 их викингов, но сбили атаку. Очистили фланг, заняли оборону, ощетинились копьями, стена, которую даже катафрактом без хорошего разбега не продавить. И боевой дух мятежников чуток снизился. «Грить!» — рявкнул Духарев, и Богуслав эхом повторил его клич. «К бою!» Их тоже немного, меньше 1000. Но если ударить правильно и в нужный момент, можно переломить ход боя. «Туда!» — указал рукой Богуслав. Духарев кивнул. Место, откуда мятежники выдавили стратиотов Константина, и впрямь самое подходящее. «Я поведу!» Еще один кивок. Духарев лезть в самую сечу не собирался, годы не те, но уточнил. «По моей команде!» Богуслав не хуже отца способен угадать нужный миг, но уж слишком ему хочется влезть в драку. Но переломить ход боя им не довелось. Варда Фока успел раньше.